«Ух ты моя хорошая, пришла пообщаться с семьей», начинает умильно сюсюкать. Иногда, глядя на эту семейку, я начинаю сомневаться, кто из них старшие, хотя может они просто не заморачиваются взрослостью и подобным, оставаясь каждая собой. Тапи знает, что в этом месте чужих не бывает. «Если ты с нами, значит часть семьи, ну или просто кушать хочет», поясняет для меня Фла, слегка ехидно ухмыляясь. А потом Ая достает из корзинки рядом со столом миску нарезанных фруктов Зигу, протягивает мне и тихо произносит: «Угости ее, познакомишься». И, краснея, отводит взгляд. Киваю, беру протянутую миску и направляюсь к тискающей птицу Рике. Птичка, заметив мое приближение, тянет голову на длинной шее в мою сторону, не особо обращая внимания на Рику. Впрочем, и не вырываясь. Вот ведь наглая птица, обнимашки, да еще и еду сами приносит. Мне даже немного завидно, осматриваю привлекательную все привлекательное Рики, спиной ко мне теребящей птицу. Та уже тянет в мою сторону шею. Ставлю миску с нарезанными зигу перед ней на землю. Тапи не спешит приступать к еде, сначала осматривает меня с ног до головы, словно разумная, прислушиваюсь к псионике и облегченно выдыхаю. Нет, показалось. Просто она, кажется, эмоционально привязана к своим, и меня, похоже, только что записали в качестве члена стаи, ха-ха. А потом, уже не обращая внимания ни на меня, ни на Рику, начинает увлеченно трескать фрукты из миски. Рика отрывается от обнимашек и поясняет для меня, выпрямляясь: «Я встретила Тапи в разломе, когда она пострадала в драке с птеросами во время налета ее стаи на фермы. Мне стало ее жалко, не стала добивать, а помогла ей вылечить сломанное крыло. В итоге она осталась со мной, не став возвращаться к своим. Пока ее кормит фруктами, мы ее лучшие друзья. Тогда я и встретила отца девушек, так что Тапи, можно сказать, их тетушка». Посмеиваясь и поглядывая на дочерей, в двух словах объясняет Рика. «Мама», возмущенно пищит Фла, красная от смущения. «Ага, значит, и тебя тоже можно пронять». Возвращаемся с красавицей за стол. Кто-то из девушек успел выставить напитки: какой-то зеленоватый кисло-сладкий сок и хрустящие пряные коржики. Вкусные. Так что, если ты можешь помочь девочкам, мы готовы заключить стандартный партнерский контракт, поясняет Рика. О неразглашении и непричинении вреда, дополняет в ответ на мой вопросительный взгляд, явно догадавшись, что ни о каких партнерских контрактах я до этого никогда не слышал. Сами же объясняли мне про начертателей только что, откуда мне знать, какие контракты считаются у них стандартными. Поверь нам, мы можем быть очень благодарны. Подаваясь вперед и выпячивая грудь, с соблазнительной миной на лице, ну или той, которую таковой считает, томным голосом произносит Рика. В ответ на ее спич Фла лишь фыркает и смеется в кулачок. Не обращая внимания на закидоны мамы, она просто пытается тебе сказать, что это очень важно для нас, и если это реальная возможность, то мы готовы платить. Серьезно, без своего вечного притворства, комментирует Фла. Кажется, я теперь знаю, кто из них тут самый разумный. У меня есть мысль, которая может помочь. Кстати, Зигу какого ранга? Просто уточняю. Спелые два ранга, но обычно их продают слегка незрелыми. И, хотя формально они остаются второранговыми, но самого низкого класса. Впрочем, для нашего города это и так уже более чем хорошо. Они, все же, позволяют понемногу увеличивать потенциал посвященных, и ограничений на их употребление нет. Поэтому спрос на них стабильно высокий, отвечает Рика. Интересно. Вспоминаю свои ощущения, кажется, совсем крошечный кусочек мягкого и теплого, как остающиеся в камнях силы, в Зигу тоже было. Так вот оно что. Ненадолго задумываюсь, вспоминаю прошлые ощущения, да, это может сработать, или не сработать. В общем, давайте заключим контракт и тогда обсудим мою идею. Я не могу гарантировать, что это поможет, но шансы есть, поэтому попробовать стоит. И о том, что я предложу, никто никогда не должен узнать. Устраивает? В ответ девушки только молча кивают. Что еще им остается? После того, как все потискали пришедшую к нам Тапи, закончившую поглощать фрукты, даже ко мне она ненадолго подошла, позволив себя почесать под клювиком. Девочки ушли куда-то к себе, а Рика познакомила меня со своей помощницей и дежурными в холле. Я решил не принимать заказы на зарядку амулетов лично. Намного проще для меня оставить эту обязанность кому-то еще. Так я могу заниматься своими делами, заряжать амулеты вечером или с обеда и до вечера, если заказов будет много, и заказчики смогут получить их на следующий день. Обычно заклинатели так и работают, так что никаких неожиданностей тут быть не должно. В итоге в холле отеля повесили объявление о том, что теперь здесь можно оставить на зарядку амулеты. Кажется, отель от этого еще и выиграет. Впрочем, мне до их выгоды дела нет. Для меня важен мой собственный доход и, самое главное, возможность развивать мою энергетику, выправляя отсутствие детского питания заряженным энергией мясом у моей тушки. Недавно не утерпел и попробовал сплести небольшие фрагменты плетения, нити выходят слишком тонкими и плетения распадаются. Все же, нормальные каналы нужны не просто так. Или эта вся местная магия заточена под определенный формат, в который я пока не вписываюсь. После возвращения слоны в цивилизацию прогресс с небольшой, времени-то прошло совсем немного. Мои показатели все еще очень не очень. Энергоканалы 0.35, резерв 13.01, ядро 13.01. Хотя резерв и ядро внушают оптимизм, но толку с них, если я ими пользоваться не могу. В любом случае, мою проблему надо как-то решать, как еще ускорить процесс я не знаю, поэтому остается делать то, что в моих силах. Шаг за шагом. Утром девочки позвали меня к завтраку. В этот раз это были блюда от шеф-повара ресторана при отеле. Оно и логично, Рика, все же, управляющая, а не повар. Хотя вчера ее готовка мне понравилась. А потом мы отправились в гильдию начертателей. Тапи радостно позволила нацепить на себя амулеты упряжи, связывающие ее и повозку. Кажется, она воспринимает это все как развлечение и возможность прогуляться. Загрузились с девочками Рикой и отправились. По дороге не смог удержаться от вопроса, не дающего мне покоя с момента, как осознал их ситуацию. Почему вы просто не купите дополнительные амулеты фильтрации энергии для подкормки духов, и проблемы с вытеснением сознания будут решены, духи сыты? В ответ ловлю сложный взгляд, а потом Майя тихим голосом начинает объяснять. Если духи будут всегда сыты, они начнут расти быстрее нас, и тогда ситуация вовсе станет неразрешимой. Мы так и останемся плавать в море духов своим сознанием. Там, конечно, интересно, но погружаться туда навсегда, отдавая свое тело симбиантам, да и они не очень-то хотят тут находиться. Наставники сказали нам, что мы вместе с духами должны найти способ разрешения проблемы, договорившись друг с другом. Мол, решение возможно, просто его нужно найти самим, работая вместе. Поэтому нам запасные амулеты-фильтры отказались продавать, чтобы у нас соблазна не было, а был стимул. С легкой грустью заканчивает Тая. Ох, что-то не верится мне в такое объяснение. Почему перекармливать духов нельзя, я понял, они тогда разжиреют и совсем закупорят каналы девочек. Если их совсем не кормить, они сожрут своих носителей. Но вот насчет договориться с духами и вместе найти способ. Вспоминаю структуру энергетики сестер. Духи застряли в их каналах, из-за чего слияние не завершилось. О чем там можно договариваться? Киваю. Ясно тогда. Спустя полчаса прибыли на место. Центральная площадь оказалась в пару раз больше, чем в Зизле. Тут не только зачарователи, начертатели, алхимики и остальные гильдии. Тут же находится и представительство академии, и городские службы. А вот кланы и секты расположены где-то еще. Возможно, им требуется больше пространства или есть какие-то другие причины. Почему их представительства и резиденции хаотично разбросаны по городу, а не собраны в одном месте? Конкуренция. Гильдия начертателей архитектурно не особо отличалась от зданий вокруг. Высокое монументальное строение с колоннами, широким входом и потоком снующих туда-сюда людей. Зато если присмотреться, когда подошли поближе, стала различима тонкая вязь узоров, покрывающих буквально все. Если не присматриваться, стены и каменные плиты у входа казались совершенно обычными, потому что едва заметные тонкие царапины, покрывающие сплошным ковром поверхности, сливались и казались естественной фактурой камня. Но вот в энергетическом спектре здание превращалось в одно сплошное слепящее сияние от миллионов символов, наложенных на стены, колонны, полы и потолки все вокруг, проекции которых в реальности создавали видимость паутины линий на всех видимых поверхностях. На какое-то время залипаю, увлеченный новым для меня зрелищем, а потом начинаю замечать тут и там знакомые элементы, и совсем скоро до меня доходит. Это же одноразовые зачарования, только если в амулетах воздействие или эффект формируется и поддерживается непрерывно, или амулет воспроизводит ту же огненную стрелу раз за разом заново, то в наложенных на здание начертателей структурах, свернутых в символы, присутствуют только сами эффекты, без механизма их воспроизведения, хранения энергии и подобного, что обычно присутствует в амулетах. И каждое начертание наполнено силой, готовое к активации в любой момент. Но если в наложенной на стены магии есть только сами эффекты, то что управляет всей этой системой, если она неуправляемая, то достаточно лишь одного противника, чтобы на него сработала вообще вся защита, и уже для второго гильдия будет полностью беззащитной. Должен быть какой-то механизм, определяющий, каким воздействием срабатывать. Инаково, пытаюсь заглянуть глубже, начинаю погружаться в сканирующий транс, воспринимая все более глубокие слои, а потом меня выбивает из погружения комментарий со стороны. Хочешь отыскать управляющего духа? Он в духовном пространстве. Равнодушный голос Фла объясняет мне всю глубину моего невежества. Я-то пытался искать управляющие нити духа. Иногда новичков поводырей один ранга отправляют проверять состояние подчиненных духов. Старшие ученики пугали нас сказками о том, что неопытных поводырей связанные духи могут выпить до дна, оставив лишь пустую оболочку, и поэтому нужно слушать старших. Ага, как же, можно подумать, если их слушать, это убережет. Наверное, и об опасности все врут, мы с таким все равно пока не сталкивались. Нам бы с собственными партнерами разобраться. Немного грустно заканчивает объяснять Фла. Никак мне не удается понять эту девушку, когда она настоящая, а когда лишь выставляет на показ ту себя, что ей в конкретный момент выгодно. Встряхиваюсь и направляюсь внутрь. Наблюдать незнакомые энергетические механизмы на здании, конечно, интересно, но мы здесь не за этим. Подходим к одной из приемных стоек. После недолгого ожидания в короткой очереди нам дежурно улыбается девушка-служащая. Нас интересует заключение партнерского контракта на четверых, бессрочный. Обращается Рика к девушке за стойкой. Один ранга, уточняет служащая. Рика молча кивает. С вас 2000 золотых. А во, ну и цены. Впрочем, если эта штука может обеспечить доверие в группе. Доверие дорого стоит. Рика выкладывает на стойку две зеленые монетки, похожих на обработанный отполированный камень. Первый раз такие вижу. Девушка за стойкой забирает монетки и достает откуда-то небольшой свиток, перевязанный ленточкой. Партнерский контракт один ранга, обеспечивает сохранение секретов партнеров и штраф к культивации за причинение вреда, взаимный, бессрочный, на четверых, эффективен для участников до 4 ранга. Девушка зачитывает уже известную мне информацию, подзывает еще одного служащего гильдии и передает ему свиток. Желаю удачного партнерства, несколько фривольно улыбаясь, прощается и кивает нам куда-то в сторону. Девушка, вы все не так поняли. У нас не такое партнерство. Присматриваюсь, там находится ряд дверей в закрытые кабинки. А во, можно активировать свиток прямо тут. Служащий проводит нас в уединенное помещение, где в двух словах объясняет и показывает, как активировать контракт. Теперь можно не сомневаться, что все пройдет как надо. На небольшом листе пергамента с одной стороны нанесен сложный энергетический узор, переливающийся перламутровым блеском. На обороте свитка описаны те условия и обязательства, что узор накладывает на пользователей. Впрочем, надписи ведь могут и не соответствовать магическому наполнению. Одна надежда на репутацию начертателей. Вспоминаю, в холле я видел людей, покупающих совсем большие свитки. Видимо, для больших групп. Выкидываю лишние мысли из головы, прокалываю предложенной небольшой иглой палец и прикладываю кровищую конечность к одному из уголков магического пергамента. Девушки проделывают то же самое, каждая со своей стороны. Глава 27. Слушка зачитывает условия контракта, а на пергаменте загораются круги символов от поданной каждым из нас силы. Узор в центре постепенно загорается, наливаясь свечением, на пару секунд вспыхивает и затухает. А напротив каждого участника остаются гореть по паре желтых и красных символов, пока мы продолжаем держать свиток. Внедрение контрольных плетений в ауру участников завершено успешно. Слушка кивает на все еще светящиеся значки. Поздравляю с заключением партнерского соглашения. Внедрение контрольных плетений, активирую пси-сканирование и с любопытством изучаю появившиеся в энергосистемах каждого из нас свернутые в компактный символ сложные плетения, плавающие на периферии ауры. Символ, отвечающий за сохранение тайны, привязан к участкам, отвечающим за подсознательное отношение к собственной честности. Судя по беглому анализу, если я буду считать, что мои действия нарушают соглашение по сохранению секретов, я не смогу их совершить, потому что печать заблокирует передачу информации из памяти в сознание на время возникновения такого желания. Обмануть при всем желании не выйдет. Сколько бы я самого себя не убеждал, мое подсознание-то все равно будет знать правду. Оплетение в ауре ориентировано именно на него. Я поражаюсь мудрости тех, кто создал подобную систему. А вот с другой печатью, также плавающей в ауре и едва различимой даже при помощи пси, все несколько сложнее. Напоминаю, в случае намеренного причинения вреда участникам соглашения пострадает ваша культивация. Разрыв контракта возможен только с согласия всех участников за отдельную плату. Можете отпустить свиток. На лице немолодого мужчины появляется слегка пошловатая улыбочка. За кого ты нас принимаешь, мужик? А, впрочем, окидываю взглядом сестер и их старшую и более женственную копию, я бы не отказался. На пути обратно меня всю дорогу сверлит нетерпеливые взгляды. Прямо-таки неуютно. Флай едва не подпрыгивает на сиденье напротив, пока Тапи везет нас в повозке обратно. Хотя Фла как раз скорее играет в нетерпение. А вот Ая рядом со мной то и дело ерзает и бросает на меня осторожные взгляды, тут же снова замирая неподвижной статуей. И спустя пару минут начинает косить на меня взглядом по новой. Рика на это только посмеивается, хотя и сама явно испытывает любопытство. Ну, не по дороге же важные вопросы обсуждать, я собираюсь предложить им очищенное мясо зверей. Духовная энергия из него поможет расширить каналы близняшек, и тогда духи смогут либо завершить слияние, либо покинуть их. В любом случае, со временем ситуация разрешится, и, разумеется, я собираюсь употреблять мясо вместе с ними. В этом весь смысл. Хоть мы и покинули слоны леса ради возвращения в цивилизацию и дальнейшего развития, это не значит, что выбор не был трудным. Но, думая о том, как снова смогу покушать этого, невольно сглатываю слюну. Я совсем забыл, о, что мне с них потребовать-то за помощь. Как-то я об этом совсем не подумал. Меня настолько захватило желание снова добраться до мяса духовных зверей, прикрываясь отелем, никого ведь не удивит, что они его закупают. Может, это для постояльцев, вот, да никто и присматриваться не будет. Что я совсем забыл о том, что с них за это получить. Как мне с ними договариваться? Перевожу оценивающий взгляд с Фла на Рику и обратно, сидящих напротив. Фла, кажется, ничего не замечает. А Рика подобралась и насторожилась. Явно у нее в голове в ответ на мой оценивающий взгляд возникли те же мысли, что они могут мне предложить. Пока мы едем обратно в отель, Рика задумчиво переводит взгляд с одной дочери на другую. Чувствую ее лихорадочно скачущие эмоции, сомнения, решимость, ностальгию. Там такой клубок, что она и сама не уверен, что понимает свои чувства. Кажется, какие-то идеи у нее появились. Приехав обратно, меня практически под конвоем сопровождают на наш шестиэтаж до апартаментов Рики с девочками. Рика идет впереди, а девочки следуют за мной. Видимо, чтобы я не сбежал. Никаких подъемников здесь нет, обычные лестничные пролеты, как в старых колониях. Впрочем, местных, похоже, все устраивает, да и здание не настолько высокое, чтобы подъем на шестиэтаж по лестницам был проблемой, особенно учитывая количество магов среди местных. А что на семиэтаже? Пока поднимаемся, задаю давно интересующий меня вопрос. Там два патриарших номера, каждый в своем крыле здания с отдельными входами. Они почти всегда пустуют, отвечает Фла, следующая за мной. Ясно. Наш отель, хоть и в верхнем городе, считается отелем среднего класса. Репутация: мы простолюдины и не связаны ни с какими кланами или сектами. А если те посещают с визитом союзники или иные делегации, то предпочитают останавливаться в связанных со своими людьми местах. Те роскошные апартаменты иногда занимают чиновники из вышестоящих отделений гильдий, поскольку им показывать свою связь или предпочтение к кланам невместно. Именно для демонстрации нейтралитета и выбирают селиться в отелях вроде нашего. Тем более мы расположены не так далеко от площади гильдий. Иногда еще приезжие молодые мастера могут, но тех мы сами не очень-то привечаем. Слишком много от них может быть проблем, особенно с учетом отсутствия у нас сильных покровителей, дополняет Рика. С любопытством осматриваю поднимающиеся по лестнице впереди аппетитные булочки адепта 2 звезд Рики. Она не считается сильной, а, впрочем, вспоминаю телохранителей призывательницы Ся, которой я помог с кошкой Пирой в Зизле. Ее сопровождала пара мастеров 3 ранга и тройка адептов 2 го, обвешанных амулетами. Да, по сравнению с ними Рика всего лишь середнячок, Если молодые мастера кланов путешествуют с подобным сопровождением, от них и правда могут возникать проблемы. Добравшись до комнаты красавиц, падаю в кресло и ловлю три нетерпеливых взгляда, усевшихся на диванчик напротив меня девушек. Чувствую, если я сейчас не расскажу им все, меня разорвут на части прямо тут. Прокашливаюсь. Кхм-хм, я могу очищать мясо зверей от загрязнений. На нас четверых. Специально акцентирую на этом внимание. Я тоже буду есть мясо. Ну, Эрика сама вряд ли откажется, даже если оно ей бесполезно на два ранга. Все равно вкусно же, да и готовить его кому-то надо. После этого его можно будет безопасно употреблять. Оно со временем позволит увеличить пропускную способность каналов девочек и духи либо завершат слияние, либо покинут их. В любом случае ситуация разрешится. Девочки начинают озадаченно переглядываться, пытаясь уложить в сознании то, что я сказал. Вроде ж понятно все, вот в их глазах зажигается понимание, горящие взгляды Аи и Фла обращаются ко мне. Девочки невольно начинают сглатывать и ерзать, кажется, они готовы бежать есть прямо сейчас, а взгляд Рики становится задумчивым. На краткое мгновение в нем загорается желание наживы. Девушка, мы договаривались только про нас четверых. Потом ее взгляд делается озадаченным, сомневающимся, испуганным и недоумевающе обиженным. Ага, поняла, что продавать его не выйдет. Не с нашими куцами силами, во всяком случае. Иначе это может создать больше проблем, чем пользы. А потом она начинает смотреть на меня, словно заново оценивая и прицениваясь. Девушка, вы о чем сейчас думаете? И чего ты хочешь от нас взамен? Несколько настороженно спрашивает Рика. А что вы можете мне предложить? Ехидно интересуюсь. Не знаю я, что с вас требовать. Денег взять? Так у вас столько нет, сколько это реально стоит. Я, впрочем, все равно не понимаю пока ценность своего предложения. Может, и не так уж много я предлагаю. Рика задумывается. И в этот момент раздается стук в дверь, а затем появляется Мэй. Мисс Рика, приехал господин Бахус с грузом. С поклоном сообщает Мэй, не дожидаясь ответа, удаляется. Хоть мне и представляли в качестве администратора по хозяйственным делам другую девушку внизу. Мэй, похоже, что-то вроде личной помощницы Рики. Мне нужно принять груз. Я обдумаю твое предложение. Обсудим детали позже. Рика поднимается и отправляется вслед за горничной. Сестры подхватываются вслед за ней. Дядюшка Бахус приехал, объясняет Фла. Словно это должно мне о чем-то говорить. А потом девушка ненадолго прижимается ко мне всем телом, забираясь сверху прямо в кресло, чмокает в щеку и шепчет в самое ухо. Это тебе небольшой аванс. Не переживай, мама придумает, как тебя отблагодарить. И с тихим смехом направляется к дверям, покачивая бедрами. Поднимаюсь с кресла, направляясь за ней. Если они собираются встретить этого их дядюшку Бахуса, вот надо было ему появиться в такой момент, то не оставаться же мне у них в комнатах одному. Когда я уже направляюсь вслед за похихикивающей прелестницей, ко мне слегка деревянно сзади молча прижимается Ая. От нее я слышу неприкрытое, яркое и чистое смущение, да, и еще целый клубок противоречивых эмоций. А Фла вообще не придает своим действиям значения. Вот как так-то, а? Потискала, поцеловала и убежала. Кто тут мужчина, в конце-то концов? Что за произвол? А, впрочем, не то, чтобы мне не понравилось то, что я почувствовал. Вспоминаю ощущение прижимающегося ко мне юного девичьего тела. Но ведь подразнила и убежала. Кто так делает вообще? Выходя из комнаты, вижу только спину сбегающей по лестнице в конце коридора Фла. Ая ненадолго задерживается рядом. Дядюшка старый друг мамы. Едва различимым тихим голосом безэмоционально произносит Ая. Привозит фрукты с фермы и отправляется следом за сестрой. Ага, я сразу все понял. А потом Ая останавливается, возвращается, берет меня за руку, смотрит в глаза. Познакомлю и слегка тянет за собой. Поддаюсь ее юному робкому очарованию и следую за ней. И вовсе она меня не покорила. Это просто. Что там за дядюшка-то такой? Оказалось, дядюшка работает на ферме и привез партию фруктов Зигу. Для Тапи, девочек и на продажу. Минуя торговцев, прямые поставки с фермы. Ая провела меня через весь парк к задней стороне одного из крыльев отеля. Со стороны лобби в этом крыле находится ресторан, а с обратной стороны, похоже, технические помещения. Во всяком случае, куда-то туда работники переносят ящики, выгружаемые с подъехавшей повозки. Там прачечная, кухня, склады и технические помещения. Ая, Провожу короткое сканирование, а еще внутри чувствуется большая и насыщенная энергетическая структура. Какие-то служебные плетения или охранные системы, не могу отсюда уловить, только само наличие. Рика с представительным мужчиной стоят у повозки, с которой выгружают ящики работники. Фла в стороне взгромоздил один ящик на лавку перед входом, куда заносит груз, и роется внутри. Кажется, выискивая наиболее вкусный вод, нашла один фрукт, осмотрела со всех сторон, да и вгрызлась в сочную мякоть ММ. Подходим с Эй крики. Старшие оборачиваются, замечают нас. Ая, дочка, рад тебя видеть. Пожилой мужчина радостно обнимает стойко переносящую нежности девушку. Не познакомишь меня со своим новым другом? Внимательный взгляд мужчины переходит на меня. Ая только беспомощно смотрит на Рику, на что та лишь смеется и отвечает мужчине. Познакомься, Скай, это мой старый друг, Бахус, у него ферма в середине один яруса разлома. Бахус, это Скай, наш новый партнер, и многозначительно обводит взглядом меня и девочек, в конце этак намекающий глядя на мужчину, на что тот удивленно переводит взгляд с реки на меня, а потом, а ты шустрый пацан, одобрительно хлопает меня по плечу. Позаботься о Рике, она девушка хоть и увлекающаяся, но хорошая и честная, не обижай ее. Мужик, что ты имеешь в виду? У нас не такое партнерство. Я всего лишь хочу вместе с девочками кушать мясо зверей. Мясо. Мяском ням-ням. Мужик на мой мечтательный взгляд только пошловато усмехается. Кстати, Бахус, нам бы не помешали поставки мяса зверей. Потребности выросли, а покупать в гильдии авантюристов в значительных количествах уже немного дороговато. Легко. Охотники так регулярно прочесывают окрестности фермы, а туши обычно просто бросают. Со следующей поставкой через неделю тебя устроит? Мужчина только радостно улыбается. Рика спокойно кивает, подтверждая. Неделю ждать? У нас есть запас, отвечает Рика на мой незаданный вопрос, не вдаваясь, впрочем, в подробности. Оно и правильно. Каким бы другом этот Бахус ни был, он не является участником партнерского соглашения. Одобряю. Пускай мы и не бог весть какие умелые тайнодержатели, но хоть какую-то элементарную секретность стоит соблюдать. Дальше они переключаются на обсуждение деталей, количества, оплаты и прочих неинтересных мне вещей. А мы с Эй подходим к Фла, продолжающей увлеченно хрустеть свежими фруктами. Впрочем, уже без особого энтузиазма, скорее по инерции. Сколько она успела съесть, пока мы разговаривали. Ая наклоняется над ящиком, выбирает один из фруктов и, краснея, протягивает мне. Ух ты ж моя милаха, вот это я одобряю, а то что это за поцелуйчики в щеку от Фла, никакого толку с них. Хрущу сладким фруктом, одобрительно поглядывая на Аю, отчего она еще сильнее смущается, а затем делает вид, будто занята поиском еще одного фрукта для себя, избегая моего взгляда. Но краснеющие уши выдают ее с головой, невольно вспоминаю Лану, впервые угостившую меня обычными фруктами в этом мире, отчего становится немного грустно, а потом мой взор возвращается к близняшкам передо мной, Фла, перемазанной в соке с надкусанными фруктами в обеих руках, и Ае, которая маленькими кусочками, словно мелкий грызун, начинает поглощать выбранный плод Зигу, удерживая его обеими руками перед лицом, аккуратно и стараясь не заляпаться в соке, наслаждаясь каждым кусочком. А потом откуда-то сзади из парка раздается громкий топот и прибегает Тапи, и начинает носиться по площадке, умильно заглядывая поочередно девочкам и мне в глаза, останавливаясь на пару секунд перед каждым и переходя к следующему. Что интересно, Бахус ею полностью игнорируется, и в ящике без спросу она тоже не залазит. Рика со смехом подходит к девочкам, достает один из фруктов из ящика и на открытой ладони протягивает его Тапи. Та мгновенно проглатывает предложенное угощение и снова делает голодные и просящие глазки. Как это у нее получается вообще? Она ж птица. Присматриваюсь, перышки топорщится, клюв приоткрыт. Весь ее вид говорит, если ты меня не накормишь прямо сейчас, я умру страшной голодной смертью прямо тут, и моя гибель будет на твоей совести. Вот ведь смотрю на смеющуюся Фла, улыбающуюся Рику, протягивающую Тапи новый фрукт, эта семейка друг друга стоит. Даже птица у них та еще манипуляторша. А потом, сердечно попрощавшись с Бахусом, Рика вернулась к нам и молча задумчиво уставилась на меня. Что? Спрашиваю Рику. Прости, мне пока сложно поверить в то, что ты предложил. Я никогда даже не слышал о таком. Не мог бы ты продемонстрировать нам? Отвечает, словно пробует тонкий лед на прочность. Снова ненадолго активирую пси-чувствительность, кажется, Последнее время манипуляции пси стали даваться несколько легче. Определенно, тренировки помогают отточить мастерство, чтобы тратить меньше сил. Хе-хе. В ощущениях, Рика словно боится спугнуть подобравшегося к жилью молодого лесного оленя, робко протягивая ему горсть сушеных ягод на ладошке. Конечно, не вопрос, могу продемонстрировать. Киваю в ответ. Глава 28. Что тебе требуется для очищения мяса от загрязнений? Ингредиенты, алхимия, редкие травы, камни силы, алхимическая печь высокого класса. Боюсь, в нашем городе можно найти далеко не все. Начинает перечислять Рика. Просто мясо. Перебиваю ее. Прости, несколько в недоумении смотрит на меня она. О, словно догадавшись, в чем подвох, ее лицо озаряется пониманием. А сколько нужно исходного мяса, чтобы получить в итоге 1 килограмм пригодного к употреблению? Боюсь, у нас сейчас в запасе не так много. Чтобы получить 1 килограмм пригодного к употреблению мяса зверей, нужен 1 килограмм мяса зверей. Несколько раздраженно объясняю я. Ну что тут непонятного, когда мы уже начнем есть? То есть сначала готовить, конечно же, чтобы потом уже вот это самое вот. Невольно облизываюсь. Есть какие-то требования к виду исходного зверя? Продолжает донимать меня вопросами Рика. Неси уже мясо, женщина. Я его обработаю, а ты приготовишь. Неосознанно добавляю волю пси к своим словам, отчего Рика несколько испуганно дергается, озадаченно замирает на пару секунд, а затем, кивнув, молча отправляется куда-то внутрь здания. Очевидно, раз туда заносили ящики с фруктами, где-то там продуктовый склад, да и ресторан в этом же крыле, а значит и кухня с кладовыми. Замечаю внимательные взгляды оставшихся рядом сестер. Что? Несколько раздраженно спрашиваю. На что они только машут головой и отворачиваются, будто вовсе и не пялились на меня парой секунд назад, словно на внезапно возникшую аномалию посреди столичной системы, которую теперь обсуждают по всем информационным каналам. Женщины, вместо того, чтобы уже заняться делом, им все время надо сначала обо всем поговорить. Впрочем, у мужчин свои особенности, да. В итоге мы разместились на том же пятачке у прудика, где сидели в первый день. Рика притащила несколько кусков мяса, примерно на пару-тройку килограмм. Поставили продукт в большой миске на стол, и все трое уставились на меня. Что вы ожидаете увидеть? Молча сканирую мясо. Нахожу ошметки от распавшихся после смерти животного энергоканалов, растворенные в пропитавший продукт духовной энергии. Протягиваю к миске руку. Выпускаю жгутики силы из ладони. Цепляю все загрязнения и отбрасываю их в сторону кустов, где никто не ходит. Еще раз сканирую, проверяя. Готово. Можно готовить. Дел-то на пару минут. Девушки в шоке переглядываются. Явно не ожидали, что для меня это так просто. А. Пытается сформулировать свой вопрос Рика. В ответ на вопрос Рики только фыркаю. Можно готовить как обычное мясо. Отварить, пожарить, испечь, тушить что угодно. Полагаюсь на вас. Четверть моя. Что тут обсуждать? Начинай уже готовить. Почему четверть? Слегка растерянно спрашивает Рика. А ты разве не будешь? В ответ уже я с недоумением смотрю на нее. Кто ж откажется от такой вкусноты, даже если пользы от его употребления на два ранга нет? О, ее глаза озаряются пониманием, а затем и предвкушением. Вот это настрой. Такой взгляд я и хотел увидеть с самого начала. Рика оборачивается на жаровню у берега. Огонь там в этот раз никто не разводил, горячих углей нет. Если начать сейчас, то пока прогорят угли, пока промаринуется мясо, готово будет не скоро. Несколько секунд Рика колеблется, явно борясь с желанием приготовить вкусноту как-то побыстрее. С любопытством наблюдаю за ее метаниями, а ведь я и сам несколько минут назад был захвачен теми же желаниями. Используй кухню летнего кафе, там сейчас никого нет. Влезает с советом Фла, будет быстрее. Рика переводит взгляд с жаровни на пустующее сейчас кафе, кивает. Хорошо. Будет готово где-то через час, вряд ли быстрее управлюсь. Встретимся здесь же. Забирает миску и уходит. Интересно, у них есть своя отдельная кухня, или они питаются из ресторана, как и я? Не хотелось бы привлекать к этому делу посторонних. Я надеялся, что Рика сможет готовить на нас четверых. Киваю девочкам и отправляюсь к администратору в холле отеля. Как там мои амулетики? Сколько на зарядку принесли? Оказалось, пока не так много. Несколько штук всего. Впрочем, и объявление о такой возможности повесили только вчера, так что ничего удивительного. Примерно за полчаса управлюсь, а может даже и быстрее, если по два за раз заряжать. И почему я раньше так не делал? Впрочем, Поначалу мне требовалось все мое внимание на контроль комка энергии, чтобы она не рассеивалась в пространстве. Так что раньше я так и не смог бы. Это сейчас я немного приноровился, и такой плотный контроль процессу уже не требуется. Почти автоматически все делаю. Присаживаюсь в уголке холла на диванчике и, пока первая пара заряжается, глазею по сторонам. Иногда внутрь заходят постояльцы, на вид совсем обычные люди, разве что почти все имеют активную энергетику, да и выглядят более культурно, что ли. Авантюристы, старатели и рабочие, которые были моими основными клиентами на рынке на пути к разлому, были гораздо более простыми людьми. Этот район поспокойнее, и в разлом здесь не спускаются. Слишком неудобное место, рядом узкий конец вытянутого кончика глаза разлома в центре города. Нет удобных спусков, как я понял. А будут ли у меня здесь клиенты вообще? Прикидываю уровни постояльцев: кто-то на один ранге посвященных, некоторые на два ранга адепта. Выше пока никого из постояльцев не видел. Впрочем, я и адепта здесь видел только одного. Седой на вид старик весьма бодрого вида, с двумя молодыми девушками, следующими за ним. Внучки, ученицы, вспоминаю девушку Зару из зачарователей. Стоит наведаться в местное отделение гильдии зачарователей, библиотеку посетить, с другими учениками познакомиться, да и в целом с местным отделением. За моей спиной больше не маячит тень мастера Берга. Нужно налаживать собственные контакты. Спустя некоторое время закончил заряжать принесенные мне амулеты. Отдал их девушке-администратору для заказчиков. Сижу, задумчиво смотрю на комок мусорных нитей, оставшихся от камней силы после зарядки. А где мой лопоух? Куда я остатки дену сейчас? В итоге захватил их с собой и отправился обратно к озеру. Не бросать же в холле. В крайнем случае что-нибудь придумаю. На нашей площадке застал девочек, тискающих Тапи, млеющую от ласки. Заметив меня, Тапи решительно вырвалась из рук девушек и направилась в мою сторону, явно намереваясь получить свою долю внимания и от меня. А потом внезапно на пути Тапи ко мне между нами возник грозно шипящий на нее лопоух. Тапи на секунду замерла, а потом зашипела в ответ. Растопырила крылья, встопорщила перья, кажется, будто она стала в два раза больше. Лопоух в ответ зашипел еще громче, вздыбил шерсть, распушил хвост. Немного забавно наблюдать эту картину, особенно учитывая, что Тапи ростом мне по грудь, а лопоух легко поместится в ладошке. Ну разве что его пушистый хвост будет чуток свисать. Чувствую, как ускоряется движение энергии в теле птицы и усиливается ее сияние. А потом спохватываюсь: они ведь не подерутся. Нет, Тапи — это спек. Спек — это Тапи. Здесь все свои. Пожалуйста, не обижайте друг друга. Начинаю увещевать этих наглых животных, совершенно игнорирующих мои важные слова. А секунду спустя спек размывается в пространстве, раздается гулкий бум. И я вижу Тапи, воткнувшуюся головой в землю, и спека, сидящего прямо передо мной с довольным видом. Явно этак намекающе поглядывая в сторону комка энергии в моей руке. Вот ведь, вроде бы поощрять драки не стоит, а с другой стороны, куда комок-то девать? Все равно ему отдам. Вздыхаю. Спек, Тапи хорошая, не обижай ее, хорошо, она ж два ранга, как так-то? На что наглый грызун лишь фыркает. А я наблюдаю, как Тапи позади него очумело поднимается, отряхивается, обиженно трясет головой, явно не понимая, что только что произошло не то, чтобы я сам это понимал. Она совсем не слабая, а лопоух ее приземлил с одного удара еще и нежно, судя по тому, что она жива и на вид почти не пострадала, разве что ее гордость. Отдаю спеку комок энергии, и тот в мгновение ока его поглощает, а потом забирается ко мне на плечо, словно обозначая мою ему принадлежность, и свысока верещит на Тапи что-то торжествующе довольное. Вот ведь, та, слегка оклемавшись, все же с опаской подходит ко мне, косясь одним глазом на спека. Имея едлина и осторожно протягивает ко мне голову, напрашиваясь на ласку. Чешу ее под клювиком, а спек в ответ только гордо фыркает и трется о мою голову где-то за ухом, явно давая понять Тапи, что его позиция круче, сам он выше, и вообще делиться мною не намерен, лишь милостиво позволяя низшим пользоваться моей добротой. Но все комки энергии, его, откуда он взялся вообще? Неужели думал, что я отдам Тапи его законную добычу из нити энергии и встал на ее защиту? Их ведь никто кроме него и не ест. Чего всполошился-то? Эх, не понять мне их. Замечаю рядом с собой близняшек, осторожно рассматривающих лопоуха у меня на плече, который их гордо игнорирует. Тапи, получив-таки свою вожделенную порцию почесываний, прячется за девочками, выглядывая из-за них, а потом тяжесть на моем плече куда-то исчезает, оглядываюсь. Спика нигде не видно, опять убежал по своим лопоушьим делам. Кто это был? Фла, Спек, пожимаю плечами, откуда мне знать, что он за существо, если сами местные его не узнают, а он, безопасен, еще никого при мне не убивал, не то, чтобы это давало какую-то гарантию, но ведь он и правда никак мне не вредил, да и польза от него, вроде бы, есть какая-то. В ответ девушки только озадаченно переглядываются, и вот чувствую я, что мой рейтинг в их глазах подрос еще на пару пунктов, а почему, понять не могу. Спек ведь мне не принадлежит, он гуляет где хочет и с кем хочет, сам по себе. Почему ко мне-то отношение меняется? А, впрочем, пусть, не переубеждать ведь их теперь, и тут мой нос улавливает легкий аромат, а затем я слышу и шаги позади, оборачиваюсь. Рика, с подносом в руках, сам не замечаю, как мы с девочками оказываемся за столом. На этот раз обе сестры усаживаются с двух сторон от меня. Чтобы я не убежал, Рика ставит поднос на стол, с любопытством поглядывая на действия дочерей, ставит перед каждым из нас чистые тарелки, снимает крышку с большого блюда в центре подноса. Ах, что за аромат! Внутри поджаренные кусочки мяса, присыпанные специями, какой-то зеленью, замечаю рядом пиалки с соусами, похожими на те, что приносила Фла с фруктами Зигу. Рика тем временем подхватывает широкими плоскими щипцами по порции мяса и накладывает каждому немного в тарелку, явно оставляя возможность выбрать добавку самим. Умно. Выбирать вкусные кусочки само по себе приятно, но первую порцию хочется съесть уже побыстрее. На подносе какие-то бутылочки с чем-то жидким внутри, которым Рика поливает свою порцию мяса. Девушки набирают себе хлебцев из другого блюда на подносе. И после недолгой суеты все трое замирают в ожидании, уставившись на меня. Я как раз присматривался к тому, с какой стороны куснуть этот поджаристый, вкусный, ароматный кусочек, когда замечаю напряженную тишину за столом. Что? В недоумении спрашиваю всех троих. Те только молча кивают на мою тарелку. Смотрю на кусок поджаристого, исходящего паром мяса передо мной, на девушек за столом. Вы что, ждете, пока я начну есть? Все трое активно кивают, сглатывая слюну. У нас же контракт о непричинении вреда, женщины. Если бы я вас обманул, сам бы в ответ и пострадал. Голос разума в моем лице пытается достучаться. А, все равно бесполезно. Какие-то недоверчивые они. Беру свежий хлебушек и начинаю уплетать долгожданную вкусняшку. Мир вокруг пропадает. Меня больше не волнуют окружающие. Остаюсь только я, тарелкой половина четверть пустая тарелка, на которой только что было мясо. И тут же я тянусь за новым поджаристым кусочком, успевая перехватить его перед возмущенно пискнувшей Фла. Кто успел, того и мясо, ахаха. Спустя еще какое-то время все же начинаю замечать окружающие. Представляешь, Узкая есть свой питомец, и он круче нашей Тапи. Оказывается, он вовсе не один, у него есть, кому за ним присмотреть. Пушистый, маленький, лопоухий, милый такой. За столом, оказывается, уже вовсю идет обсуждение моей персоны. Спустя пару минут перестаю обращать внимание на щебетание девушек вокруг меня. Если вы хотели меня обсудить между собой, зачем вам я сам? Все мое внимание сейчас на другом. А потом замечаю тишину за столом, и все опять смотрят на меня. Я что-то пропустил? Что? Рика только вздыхает. Эй, я тут ем, между прочим. Я спрашивала, какому роду или клану ты принадлежишь, если теперь ты можешь нам об этом сказать. Терпеливо повторяет она свой вопрос. На пару секунд задумываюсь. Нет, не стоит ничего выдумывать. Если наврать про какой-то тайный клан и назваться его представителем, это может принести больше проблем, чем пользы. Сейчас я не принадлежу никому. Я сам по себе, полностью свободен. А тогда, Рика вопросительно кивает на мясо. Мол, откуда я тогда знаю, как делать то, что делаю? Это результат использования тех знаний, что я унес с собой. Мое наследство, псионика, это все, что мне подарило Содружество. Точнее, не ее саму, а знание и понимание того, как ее использовать и развивать. То, с чем я пришел в этот мир. О, в таком случае, нам стоит ждать охотников за твоей головой? Осторожно интересуется Рика. Задумываюсь. Вспоминаю разгромленную мной базу дуалистов. Там, конечно, оставались сущие недотепы. Судя по всему, всех боеспособных забрали с тем отрядом. А оставшиеся, как я теперь понимаю, непозволительно расслабились в отсутствии начальства. Если бы не это, та моя авантюра, совершенно импульсивная и непродуманная, могла окончиться вовсе не так хорошо. Ну да что уж теперь, я тогда был не совсем в себе. Одно дело теоретически осознавать, что в этом мире закона нет и есть лишь один закон, закон силы. И совсем другое, когда сталкиваешься с тем, что с твоей улицы, которую уже привык видеть такой, как есть, вдруг похищают хорошую знакомую и все вокруг воспринимают это как должное. Моя импульсивная попытка исправить ситуацию ни на что, на самом деле, не повлияла. Мир остался прежним, уничтоженная мною мелкая база дуалистов в заштатном городишке никак не изменит общий баланс сил. Это было глупо. Впрочем, я ни о чем не жалею. Жизнь и свобода Ланы того стоила. Хотя бы потому, что позволило мне остаться человеком в собственных глазах и сохранить уважение к себе, что не означает, будто я теперь буду кидаться спасать всех и каждого, кто окажется в беде. Во фронтире каждый сам за себя, крутится как может, а тут, как я теперь понимаю, именно он, край пиратов, безумных ученых, кораблей, собранных из хлама и с ни разу не гражданскими пушками. Правда, без кораблей и пушек, но тоже с пиратами и бандитами. Хоть я в нашем фронтире и не был никогда, мда. В общем, никто из старых врагов за мной не придет. Из новых у меня был лишь небольшой конфликт с дуалистами. Нет у меня никаких старых врагов, на что Фла справа от меня лишь фыркает. С этими уродами у любого нормального человека может быть конфликт. Если не давать им по рукам, они вообще всех женщин себе заберут, обесчестят и выкинут как ненужные, использованные или вовсе убьют. Не переживай, эта информация тоже подпадает под твои секреты. Но спасибо, что рассказал. Я поняла, кивает Рика. У тебя есть наследие в виде знаний. Ты никому не принадлежишь, и никто тебя не ищет. В таком случае, глава 29. Рика встает из-за стола и склоняется в низком поклоне. Прошу принять меня и моих дочерей в твои личные слуги. Завершает фразу Рика. Это что? И пока я в ступоре пытаюсь понять, что именно мне предлагают, отстраненно наблюдаю, как Рика подает дочерям какие-то сигналы рукой. Спустя мгновение те вскакивают из-за стола и присоединяются к поклону матери. И как мне на это реагировать? Что именно они имеют в виду, вообще? Рика, не могла бы ты выпрямиться и объяснить, о чем именно спрашиваешь и что предлагаешь? Я не понимаю. Беспомощно задаю вопрос, на что Рика разгибается и удивленно смотрит на меня. Разве ты не изгнанный или беглец из какого-то древнего клана? Вы же должны знать такие вещи. Нет, задает она встречный вопрос. Когда ты маленький ребенок, много ли ты обращаешь внимание на подобное? Нет, ну а что? Я хоть и не был никогда ни в каких древних кланах, но дети ведь и правда могут такого и не знать. Да, пускай объясняет, если уж предложила. Господин, кажется, у Рики нет слов. Это, по сути, младшие и подчиненные члены семьи. Начинает бойко объяснять Фла, как внешние ученики сект. Им поручают всякую второстепенную работу и награждают незначительными ресурсами, а те получают возможности, которых вне сект вовсе были бы лишены, с возможностью роста до внутренних учеников, главных учеников, старейшин внешней секты, внутренней секты, главных старейшин. При этом чувствую псионикой, что эта ехидная зараза где-то явно меня обманывает, или только собирается обмануть. В нашем случае из личных слуг со временем мы можем быть повышены до наложниц или даже младших жен. И этак намекающе выпячивает грудь и очерчивает рукой всю себя. Пигалица, ты вырасти сначала. Нет, девочки уже сейчас привлекательны, но это в исполнении Рики подобное смотрелось бы сексуально. А когда то же самое пытается проделать Фла, она скорее вызывает умиление, чем всякие пошлые мысли в ее сторону. Хотя их тоже вызывает, все же они красивы, этого у них не отнять. В ответ на мой скептический взгляд Фла почему-то смутилась, кажется, искренне. Ага, тебя все же можно чем-то пронять, нам больше нечего тебе предложить, кроме самих себя. Пожалуйста, не отказывай нам, а вот она, похоже, искренне хочет стать ко мне ближе. Единственная из всех троих, остальными движут иные побуждения, в которых и они сами не очень-то пока разобрались. Чем тогда обеспечивается верность слуг? Господин в разных кланах по-разному. Неловко кланяется Рика. Не господинкой мне тут. Хорошо, пока что я предварительно приму вашу службу. Считайте себя на пробном контракте и испытательном сроке. В общем, ведите себя как обычно, хотя бы на людях. Я не хочу привлекать к нашим отношениям внимание. Это может вызвать ненужные вопросы у окружающих. А нужна ли мне вообще эта троица? Я и затеял-то это все. Надо честно признать, всего лишь из желания снова покушать мясо зверей. Как только эта мысль пришла мне в голову, так и забыл обо всем. Кто мог знать, что все придет к такому? Скажи, кому тогда сейчас принадлежит этот отель, если вы мои слуги? Девушки несколько озадаченно переглядываются. Собственником остаюсь я, Рика, словно пробуя тонкий лед. Но вы можете распоряжаться его доходами на свое усмотрение, господин. И снова кланяется. Вот это я понимаю. Вы боитесь, что я отберу все, что принадлежит вам, да и пошлю вас нафиг. Наконец-то включили голову. Добро. Пока что у меня нет для вас распоряжений. Девочки, покажите мне тут все, обращаюсь к сестрам. Надеюсь, смогу у них выпытать больше информации, а то Рика слишком взрослая для подобных расспросов. Фла веселится, Ай опять смущается и, кажется, немного возбуждена, но внешне обе кивают. И пока они проводят мне экскурсию и показывают закрытые в обычное время помещения, залы для культивации на втором этаже, конференц-зал на первом, даже ядро и энергетический центр всей системы защиты отеля. Он оказался в том самом крыле, где и ресторан, но на подземном этаже, и доступа туда нет обычно вообще ни у кого, кроме самой Рики и ее дочерей. Попробовал его отсканировать, ведущие в никуда энергетические нити два ранга видел отчетливо. Значит, сам он уровнем выше, а вот насколько, девочки в ответ на вопрос лишь пожали плечами, а Рику я позже расспрошу, а может и нет. Да и смысл, не актуально сейчас. Пока что для меня наши новые отношения больше похожи на некую ролевую игру, все равно реальных последствий я не знаю. Да и сами они явно о таком только слышали. Откуда бы им знать, если слугами они никогда не были. Так что по сути, мы сейчас сами строим наши отношения. Как построим, такими и будут. Зачем вам это все на самом деле? Задаю им мучающий меня вопрос. Ты предложил нам то, что увеличит потенциал и повлияет на наше будущее. Не просто помощь в текущей ситуации, а гораздо больше. Такое обычно дают только членам семьи или своим. Мы хотим стать для тебя своими. Ая, в этот раз на удивление многословно. Как думаешь, каков наш потолок, если мы продолжим развиваться сами? Задает мне вопрос Фла. Я лишь недоуменно смотрю на нее и пожимаю плечами. Откуда мне знать? Мама копила деньги на наше обучение из доходов отеля с самого нашего рождения. Ей хватило оплатить стандартный обучающий контракт один ранга для нас двоих, чтобы нам не пришлось отрабатывать обучение много лет после. Но на второй ранг хватит лишь через много-много лет, если мы сами не начнем зарабатывать. А на второй ранг, имея подтвержденным лишь первый, работать придется тоже немало. Или все же заключать контракт с гильдией с отработкой уже после обучения. Где-то то на то и выйдет. Сколько стоит обучение? Спрашиваю с любопытством. Как и везде, один ранг около 50 тысяч, второй 500 тысяч, на третий мы точно не знаем. Пожимает плечами Фла. Ага, тогда неудивительно, что на второй ранг им скопить не удалось. Да и 50 тысяч, в Зизле первый ранг стоил всего 40. Впрочем, мы не в Зизле, так что ничего удивительного. И при чем тут я? Я не договорила. С учетом всего перечисленного и нашего довольно обычного потенциала с каналами, ядром и резервом ярко-желтого ранга, и этак оценивающе смотрит на меня, явно опасаясь увидеть мое разочарование. Не получив никакой заметной реакции, что мне до их каналов, я пока еще не очень понимаю, какое реальное значение они имеют. Знаю, что нужны, но почему именно? Не знаю я, как на подобную информацию пока реагировать. Она лишь слегка разочарованно вздыхает, не получив от меня заметного отклика, и продолжает. Наш максимум – мастер 3 ранга, если не продаваться в кланы или гильдии. Может быть, при удаче, удастся достигнуть 4 ранга земного мастера к концу жизни. И все. И этак оценивающе смотрит на меня. И, недоуменно смотрю на нее. То, что ты предложил. Если мы последуем за тобой, у нас появится шанс достичь чего-то большего. Или не достичь. Но оставшись здесь, в Красте, и развиваясь своими собственными силами, я уже озвучила наши перспективы. Подытоживает Фла. Но ведь я ничего такого вам не обещал, с любопытством интересуюсь. На что она лишь фыркает. Ты уже предложил нам больше, чем кто бы то ни было за всю нашу жизнь. Даже отец забыл о нас сразу после того, как они с матерью выбрались из разлома. А он, между прочим, Фла получает тычок локтем в бок от Айи и замолкает. Неважно, в общем, все равно он нас бросил. Улавливаю сильное чувство стыда от Айи, кажется, Она не хочет говорить об отце, а потом Айя робко берет меня за руку и неловко прижимается ко мне всем телом. А еще рядом с тобой такое приятное чувство, словно освежающий ветерок и запах свежести после грозы. Тихим голосом едва слышно произносит Айя. Кстати, да, я тоже заметила. А вот Фла прищуривается и разглядывает оценивающе, не делая попыток приблизиться. А потом, словно спохватившись. Да, и ты такой, такой. И в притворном восхищении хватает мою вторую руку, тоже прижимаясь ко мне, с другой стороны. И глазками на меня так зырк-зырк. Хорошо, что мы сейчас в безлюдном коридоре. Переигрываешь. Не могу ее не подколоть. Упс. Весело смеется Фла, не делая, впрочем, попыток отлепиться. Что еще за хорошее чувство? Это потому, что я великолепен. Обе девушки по бокам от меня заливаются смехом. Айя тихим и нежным, как весенний ручеек, а Фла звонким и ярким, как пение птиц по утру. Я что, вслух это сказал? Обе девушки лишь молча кивают. Упс. Что ж, время покажет, к чему это все приведет. Разболтать обо мне они никому не смогут. Это я могу легко убрать из своей ауры плетения начертателей. Потому что вижу и различаю их в сиянии собственной энергетики с помощью пси. Так же, как очищал каналы Пиры и Ланы от загрязнений. А вот местные на такое не способны, насколько я знаю. Необычные рядовые культиваторы, во всяком случае. Так что в этом смысле я до некоторой степени защищен взаимным договором о непричинении вреда и сохранении тайн друг друга. Как и они от моего произвола, впрочем. Или они так думают. Хе-хе. Утром выбрался на плоскую крышу отеля для тренировки. Плавно начинаю исполнять разминочно-тренировочный комплекс из освоенного мною боевого искусства, оказавшегося не таким бесполезным, каким я его считал ранее. По крайней мере, в столкновении с дуалистами он здорово меня выручил. Если подумать, оно и не удивительно. Это в содружестве боевые искусства чуть менее, чем бесполезны. Вот я и привык считать их таковыми. А в условиях противостояния противникам, вооруженным холодным оружием, владение этим самым холодным оружием очень пригодилось. Я даже не поленился и нашел в записях нейросети настоящее название этой школы. Рикос Гор Миункия, техника сияния гор души, или как-то так. Один хрен, какие-то непонятные слова, так что я не заморачиваюсь с названием. Нет, чтобы как-то попроще обозначить, боевое искусство ранг 1, например. Впрочем, явно этих искусств в древности было больше одного. Так что вычурное название неудивительно. Нужно же им было как-то обозначаться, а потом я сосредотачиваюсь на тренировке. Мое тело начинает плавно двигаться, перетекая из одной стойки в другую, ни на миг не останавливаясь и продолжая движение, задействуя мышцы почти всего тела, развивая и укрепляя его. Тело движется почти само. После изучения базы и с наличием тактического модуля, отрабатывать точность движения или рефлексы не требуется, а понимание приемов и принципов как раз входит в изученную базу. Каждое движение и так получается идеальным настолько, насколько я физически способен его выполнить. Что действительно нужно, это развить свое тело, чтобы оно как раз и было способно выполнять те движения, которые я уже знаю. Чего, в отсутствие медкапсул или специализированных тренировочных модулей, можно добиться лишь ежедневной практикой как раз специально для этого и входящего в базу знаний по боевому искусству тренировочного комплекса. Пока что я выполняю начальный уровень. По мере укрепления своего тела со временем смогу перейти к более продвинутым вариантам. В прошлом я едва достиг среднего уровня, а в этом мире пришлось заново укреплять свое тело, развивая его с нуля. Впрочем, древний портал перенес меня в этот мир в теле подростка, а не младенца, так что не с нуля, и на том спасибо. И когда движения моего тела уже не требуют контроля, повторяясь в цикле раз за разом, подключаю к тренировке псионику. Небо плавно светлеет, невидимое светило, скрытое за облаками, начинает согревать мир. Утренняя прохлада и легкий ветерок овивают разгоряченное тело. Рассвет плавно переходит в раннее утро. Мое восприятие выходит за границы тела. Внимание расширяется, охватывая ближайшее окружение. Восприятие концентрическими волнами идет все дальше, захватывая крышу, строение подо мной, кусочек неба и пространство вокруг. Сфера внимания расширяется, останавливаясь примерно в радиусе 30 метров вокруг. Совсем не маленьком радиусе, я вам скажу. И, что меня безмерно радует, он медленно и неуклонно постепенно растет по мере тренировок. В этом объеме я ощущаю и воспринимаю все не то, чтобы у меня оставались ресурсы сознания для изучения увиденного. Если я захочу рассмотреть какой-то отдельный объект, все остальное выпадет из восприятия. Но сама возможность такого наблюдения ограничивается именно этим радиусом, достигаемым тренировками. Вслед за восприятием пространства подключаю эмпатию, улавливаю лишь несколько спящих сознаний внизу. Затем добавляю боевое предвидение. Сейчас это лишь доли секунды, да и активировать его удается лишь в таких вот идеальных условиях, когда я могу плавно настроиться и переключиться целиком на восприятие пространства и псионические ощущения, не отвлекаясь на контроль обстановки вокруг. Но я ведь для того и тренируюсь, чтобы освоить способности в достаточной степени для последующего практического применения. Сосредотачиваю предвидение на движении воздуха вокруг, пытаясь предугадывать порывы легкого ветерка, касающегося моего тела, иногда улавливая его заранее, иногда нет. Тут главная сложность в том, чтобы именно предвидеть, а не прогнозировать. Впрочем, я для того и тренируюсь, чтобы этому научиться. Финальным штрихом добавляю попытки контролировать телекинезом те самые порывы ветра, которые и так занимают все мое внимание в попытках их предсказать. Получается, откровенно говоря, не получается.